Если все холостяки только об этом станут думать, ох, и одинокая у них будет жизнь. Боже упаси! Я пожал плечами. Мне было неясно, насколько я вправе испытывать раздражение. Ситуация была уж слишком запутанной. Мы опять помолчали. Джонни торопливо жевал на большом пальце ноготь, Ренни по-прежнему гляделась в коврик, а я все пытался изгнать пистолет из поля зрения и вообще из головы. «Ну и что ты предлагаешь, а, Джо?» «Ты мне это перестань», — взвился Джо. «Это не только мой ребенок. Что ты предлагаешь?» «А что я могу предложить, если даже не знаю, собираетесь вы его оставить у себя или отдать на усыновление, или еще чего?» «Ты прекрасно знаешь, я оплачу акушера и клинику, и все такое. И дальше буду помогать, если ты решишь его оставить. А если на усыновление, тоже сделаю все, что в моих силах. Если б я сам мог его вырастить и воспитать, так бы и сделал». «Наблевать-то ты за Ренни не сможешь, и схватки родовые тоже ведь пополам не разделишь. Нет, здесь от меня вряд ли будет толк. Ты слишком все упрощаешь. Даже когда говоришь, если я, мол, приму решение оставить ребенка, ты перекладываешь ответственность на одного меня, обещаешь взять на себя расходы, но дело-то не в этом. И ты это прекрасно знаешь, перевести проблему в план практически, деньги там, туда, сюда, милый мой, слишком просто. Я был бы тебе весьма признателен, если бы ты просто взял на себя всю долю ответственности. Только не бей себе пяткой в грудь и не тяни все это гребаное одеяло на собственную задницу. Тоже слишком просто. И как же это сделать? Взять на себя всю долю ответственности, — спросил я. Объясни, я готов. Тогда, Бога ради, займи хоть какую-нибудь позицию и держись ее, чтобы мы знали, с кем имеем дело. И не отбрасывай мячик мне. Как тебе кажется, что я должен делать? Скажи, Ренни, что ты хочешь, чтобы она сделала, и чего ты хочешь от меня, а потом... Мы тебе скажем за себя, и вот тогда с Божьей помощью можно будет, наконец, взяться за дело всерьез. «Джо, у меня четких мнений нет», — твердо сказал я. «Беда была, конечно, в том, что у меня их было слишком много. Я болел за всех, за нас разом». Джо соскочил с кровати, схватил пистолет и направил его мне в лицо. «А если я тебе скажу, что спущу курок, будут у тебя мнения по этому поводу?» Горло у меня подкатила тошнота. «Валяй, жми собачку. Зараза! Значит, ты вообще никогда и ничего не сможешь решить!» Он положил пистолет назад на подставку. Ренни наблюдала за этой сценой со слезами на глазах. Но плакала она не по нам. «А что ты собираешься делать?» — спросил ее Джо достаточно резко. И когда она покачала в ответ головой, я заметил, что глаза у него тоже подернулись влагой, хотя выражение лица не изменилось. Нет, не было против меня альянсов. Всякий плакал о своих печалях. «Мне все равно», — сказала Ренни. «Делайте, что хотите». «Вашу мать!» — заорал Джо, и слезы потекли у него по щекам. «Я не собираюсь думать ни за него, ни за тебя. Думай сама, или я больше знать тебя не знаю. Я не шучу». «Я не хочу этого ребенка», — сказала ему Ренни. «Хочешь отдать на усыновление?» Она покачала головой. «Не выйдет. Если я буду носить его 9 месяцев, я все равно его полюблю, а я не хочу его любить. Я не хочу носить его 9 месяцев. Прекрасно. Вот тебе пистолет.